Глава 13. Обед под деревом возле домика пилотов был в самом разгаре, когда появился майор Горн со своим обеденным комплектом. «Привет, бойцы! Приятного аппетита!» – сказал он, присаживаясь на поваленное бревно, служившее и скамьей, и обеденным столом. «И вам того же, сэр!» С готовностью откликнулся Шойбле, надеясь продолжить разговор про охоту на оленей. В прошлый раз ему показалось, что начальство все же приняло к сведению его предложение, и теперь оставалось только дожать. «Тут такое дело, бойцы», – сказал Горн, забрасывая в рот распаренные в редукторе питательные гранулы пельменного супа с черным перцем, который мало отличался от вчерашнего рыбного рагу с овощами. «Противник засек и уничтожил два разведывательных дрона, которые мы сегодня посылали на разведку». «И у нас больше нет дронов?» – попытался угадать Шойбле. Горн натянуто улыбнулся. Шойбле со своей сверхактивностью здорово ему мешал. «Нет, сержант, у нас еще хватает дронов. Их запас не использовался более 10 лет». «Но мы не можем отправлять новые дроны, чтобы противник их снова уничтожил, оставив нас без информации и без дронов». «И значит, что?» – вытянул шею Шойбле. «Ты бы заткнулся, Петр», – подал голос лейтенант Хирш. «У командования базы есть мнение отправить разведку под видом команды фуражиров. Нужно проехать по маршруту дронов и отыскать точки, с которых противник сбивал наши аппараты». «А по ходу дела можно пристрелить парочку оленей, сэр. Это сыграет роль прикрытия и позволит нам...» «Петер, заткнись!» Снова потребовал Хирш, и Горн был ему благодарен. «Стентон, я слышал, вы хорошо стреляете». «Досье!» Пронеслось в голове Джека. «Да, сэр, стреляю». «Вам нужно сыграть роль штатного охотника. Дичь пострелять, рыбу поглушить на перекатах рек. Такое здесь иногда случается. Местные заядлые рыбаки. Я прав, капрал Штоллер?» «Так точно, сэр. По рыбе стрелять все мастера. Но не всем это удается». «Вот и хорошо. Пусть Стентон будет охотником из команды фуражиров. А вы, лейтенант Хирш, пойдете командиром этой команды. Ну и Штоллер. Без него команда не команда. Он же Савояр. Он будет смотреть, чтобы вы не попали в какой-нибудь досадный переплет. Ну, в политическом смысле». «А я, сэр», – поднял руку Шойбле. «А вы, сержант, останетесь в лагере и будете ночью выслеживать оленей. Гарнизон нуждается в свежем мясе, поэтому стреляйте наверняка». «Это я из автомата, что ли, буду стрелять?» «Конечно, из автомата. По оленям это самое лучшее. Только не накройте соседние домики, а то раните кого-нибудь из своих». «И мне тоже с автоматом ехать, сэр?» – уточнил Джек. «Ни в коем случае. Иначе никто не поверит, что вы охотник фуражирной команды. Сходите к сержанту Редлиху, у него найдется какое-нибудь барахло для правдоподобия». «А мы, сэр, мы пойдем на разведку?» – спросил Скотт, пилот Стрейлиса. «Пойдут только названные лица». «А мы нет, это потому, что у нас турбины дымят». «Никаких турбин, разведка пойдет на броневике, это будет более правдоподобно. Было бы странно выдавать себя за фуражирную команду, передвигаясь на бронеходах. К тому же это нервирует местные группировки. Я прав, Штоллер?» «Так точно, сэр». «Значит, сегодня после полуночи рванете». «Ночью, сэр?» «Разумеется, ночью, чтобы никто не заметил нашей стоянки». «Думаете, они не знают, где мы?» – спросил Джек. «Кто-то знает, кто-то нет. Но точное наше расположение пока никому не известно. В противном случае они бы уже попытались ударить дронами, пока мы тут не обжились и не укрепились.